«Я не знаю, откуда он выдумал 3 автомата», — жаловалась Марийка. «Ты, — говорит Стахановка, — ты, — говорит, — рабочий коммунистического будущего». Марийка засмеялась. «И мастеру наговорил. Она может. И мастер посулил. Завтра, — говорит, — поставлю тебя на автоматы «Берт». Давай нажимай». «Я нажму», — вдруг закричала Марийка. «Только пускай не ко мне, не подпускай детишек». Ночью она спала тревожно, а утром пришла на работу сердитая и сказала своим ребятам: «Чтоб не морочили мне голову зря, буду сегодня рекорд становить, чтоб тихо было мне». А мастеру Королькову сказала: «Ну, давайте 3 автомата». К Марийкиным ребятам, в числе которых был только, приставили временно другого инструктора. «Ребята», — сказал им Саша Коневский, — «нашего брата молодежи на окружилихе 35%. Если не возьмемся с полной ответственностью, заказ не может быть выполнен в срок. Сами понимаете». «Агитация, агитация», — сказал Вася Суриков, когда Коневский ушел. «А ведь на самом деле разобраться практически на этих станках, которые мы делаем, делают снаряды. И эти снаряды полетят на Берлин». «Прямо в Гитлера», — рассказал Алешка Малыгин и свистнул. «Я докажу Веденеевой», — с ожесточением сказал он, немного погодя, — «что я и без нее обойдусь». Раскричалась. «Она орет, так дело делает», — солидно сказал похожий на девочку Вася. «А ты орешь, так от этого толку мало. Что смотришь? Смети вон стружку со станка». Перед концом смены Марийка забежала в цех к Лукашину и сказала: «Сема, ты не волнуйся, я сегодня ночевать не приду. Возьмешь на окошке между рамами котлеты, разогреешь и съешь. Хлеб выкупишь, вот тебе карточки. Я, может быть, рано утром приду, а может и не приду, не волнуйся». Марийкина спецовка за один день вся пропиталась маслом от автоматов. Коричневый масляный мазок был на виске. Верно тронула висок запачканной рукой, заправляя волосы под косынку. И вся Марийка показалась Лукашину новой и трогательной. Было досадно, что кругом люди, и нельзя ее даже обнять. Он скрыл свои чувства и сказал независимо: «Ладно, придешь, когда сможешь». В этот день он впервые выработал 110% нормы. Не потому что работал лучше обычного. Лучше он еще не умел. Но он рассудил, что если потратить на обед не час, а полчаса, и если курить не больше 3 раз за смену, то сэкономится какое-то время, и больше можно будет сделать. Так он и поступил. Не пошел обедать в столовую, а присел возле станка и поел хлеба, взятого из дому. Курил всего 3 раза и был доволен своим маленьким результатом, так же, как другие довольны своими 3-4 нормами. Все-таки уже не 100%, а больше 100. Он обтирал станок, когда к нему подошел председатель завкома Уздечкин. «Домой?» «Вроде как домой», — отвечал Лукашин. «А что?» «Собираю роту», — сказал Уздечкин. «Надо маршрут погрузить. Не чересчур устал?» «Нет, ничего», — ответил Лукашин. «Только я схожу, хлеб выкуплю». «Рукавицы у тебя есть?» — спросил Уздечкин. «Там на путях ветрище. У-у-у!» Он вздрогнул и повел плечами. «Ничего», — сказал Лукашин, — «у меня рукавицы добрые». «А кто сшил?» — подумал он с благодарностью. «Марийка сшила, а я на нее все обижаюсь». У выхода из цеха его догнал Мартьянов, на ходу застегивая тулуп. «Баиньки, Сема?» «Нет», — отвечал Лукашин, — «маршрут грузить будем». «Помогай Бог, а я похмелиться иду. Мне без чекушки ночь не отработать, ноги протяну. Я, Сёма, раб правильного режима». И Мартьянов исчез в густом вечернем мраке. «Тоже остается на ночь», — подумал Лукашин. «А что, если и я завтра останусь? От меня, конечно, не такая польза, как от него или от Марийки, но все же». Только вышел из проходной, его окликнули: «Семен». Под фонарем стояла Марианна с кошелкой в руке. «Старика не видал?» «Не видал», — отвечал Лукашин. «Я же в другом цехе работаю».